Анастасия, и по сей день сохранились отголоски информации о наличии этих важных символов и знаков в архитектуре главных соборов Киевской Руси. Например, кресты с полумесяцем, рожками вверх, как символы Девы Марии, сегодня венчают купола Спасо-Преображенской церкви на Берестове. Церковь Спаса на Берестове, которая находится вблизи Киево-Печерской лавры. Первое упоминание о церкви на Берестове относится к XI веку. Город Киев, Украина. Дмитровского собора во Владимире, XII век. Город Владимир, Россия. Собора Благовещения Богородицы Московского Кремля, XV век. Город Москва, Россия. А также на многих других памятниках архитектуры. В свое время они были построены славянскими мастерами. Ригден. Совершенно верно. Надо отметить, что примером возведения подобных храмов с такой символикой в Киевской Руси послужил именно Киевский собор Святой Софии. Он был построен в XI веке в центре Киева по проекту, который посоветовал князю Ярославу Мудрому Агапит Печерский. Храм не имел аналогов даже в византийской архитектуре того времени. Ярослав Мудрый, великий князь Киевский, бывший князь Ростовский, князь Новгородский, познакомился с Агапитом Печерским, врачом безмездным, вследствие своей болезни. В те времена слава о врачебном искусстве Агапита простиралась далеко за пределы Киевской Руси. А у Ярослава были проблемы с позвоночником из-за повреждения тазобедренного и коленного суставов. Так что, говоря современным языком, он стал постоянным пациентом Агапита. Благодаря такому вынужденному, но весьма полезному для Ярослава общению, его просвещению Агапитом по многим важным вопросам, касающимся знаний как о человеке, так и об обществе в целом, князь Ярослав, можно сказать, и стал мудрым. Как следствие такого общения возникли первые самостоятельные русские монастыри, причем в честь Пресвятой Богородицы началась активная работа по переводу зарубежных книг, особенно Сафона, старательная перепись старославянских фолиантов, даже древнерусских языческих грамот, записанных на бересте. Книга стала основой общественного просвещения. Начитанность Агапита и его советы Ярославу привели к тому, что князь сам увлекся чтением книг, вводя просвещение в моду и среди своего окружения, и среди простого народа. Руководствуясь советами Агапита, князем были организованы первые общественные детские школы. В столице, при Софийском соборе, основана большая библиотека общегосударственного уровня. Зафиксирована основная знаковая символика для общества. Отлажена дипломатическая работа на международном уровне. Так что неудивительно, что Киевская Русь во времена правления Ярослава Мудрого достигла своего расцвета. Анастасия, это действительно интересные факты, проясняющие многое в таком резком изменении поведения Ярослава. От жесткого правителя, не стесняющегося в средствах захвата власти в Киеве, до ставшего мудрым руководителем во времена его правления в Киевской Руси, после знакомства с Агапитом Печерским. Да и совсем не случайны символы, а также сама необычная архитектура пятинефного крестово-купольного храма Софийского собора, да еще с 13 главами пирамидальной композицией. Кстати, не могли бы вы пояснить читателям, что означает в архитектуре понятие «неф»? Ригден. Это слово образовано от латинского слова «навис» — «корабль», а в архитектуре обозначает продолговатую часть здания, такое вытянутое помещение, напоминающее корабль, наподобие символической солнечной ладьи, известной еще во времена Трипольской цивилизации, когда ее изображали с кругом в виде знака «АЛЛАТРА», или, как ее называли в мифологии Древнего Египта, «Ладьи Вечности». Кстати говоря, позже, в XII веке, так уже стали именовать мореходные парусные суда – «НЕФ». А в символическом значении данного собора это означало «ладья, плывущая сквозь время», в общем, духовный ковчег Киевской Руси. Анастасия. Надо отметить, что здание собора Святой Софии в Киеве испытывало неоднократные частичные разрушения временем и людьми. А в XVII-XVIII веках в результате перестройки храма оно вообще существенно изменило свой внешний облик. Ригден. Это действительно так. Но что интересно, несмотря на все эти почти тысячелетние перипетии, до сих пор в особой нише, своде главного алтаря, сияет все та же древнерусская православная жемчужина, шестиметровая мозаика Богоматери, так называемая Аранта. Она считается в христианстве одним из иконографических типов Богоматери, который изображается в полный рост с поднятыми до уровня лика руками, согнутыми в локтях. Анастасия. То есть руки Богородицы изображены в виде символического знака Аллата, того самого древнего символа духовного слияния личности и души, озарения и постижения истины, достижения духовного освобождения, который был известен древним народам в разные времена в виде вышеупомянутого символа, похожего на жучка, а также изображение древних богинь с поднятыми руками, тот самый древнейший символ, зафиксированный доисторическими людьми в виде петроглифа, указывающего на то, что такое состояние духовного освобождения человек может достичь только при участии созидательных сил Аллата. Ригден, совершенно верно. Так вот, изображение Богородицы Аранта в синем одеянии, стоящей на четырехугольном основании, размещено на круглом золотистом мозаичном фоне, кстати, в измененном состоянии сознания, расширенного духовного восприятия. Человек, глядя на Богородицу, может увидеть эффект излучающегося от нее сияющего зеленого света. По дуге же полусвода над аркой этой уникальной ниши сохранилась надпись на греческом «От аскетов Афона для будущих поколений Киевской Руси». «Бог посреди ея и не подвижется, поможет ей Бог утро за утро». В контексте рассказа о Киевской Руси хотелось бы обратить внимание на следующую не менее важную страницу истории. В Киевской Руси изначально почитание архангела Гавриила и Девы Марии было совместным, как и положено. И только гораздо позже, в XV веке, почитание архангела Гавриила люди выделили из культа Благовещения Пресвятой Богородицы, хотя это и неверно. «Там, где Дева свято творит, там всегда с ней и Свят Дух пребывает». Кстати говоря, в верованиях славян еще до принятия христианства было совместное почитание верховных мужского и женского божества в паре, говоря нашим языком, в значении духовного символа божественного лотоса, плана, и созидательного Аллата, воплощения плана. Анастасия, да, это можно проследить по мифологическим персонажам славянских священных сказаний, сохранившихся с древних времен. Ригден. «А что касательно архангела Гавриила и Девы Марии, то на алтарных столпах главной восточной арки Софийского собора в Киеве, где расположена Богородица Аранта, до сих пор сохранились мозаичные изображения Благовещения». Анастасия. «Да, там на одном столпе изображен архангел Гавриил, пальцы правой руки которого соединены в жесте благословления. А на другом столпе изображена Богородица с веретеном в руках, предыдущая духовную нить человеческой жизни». Ригден. «Замечу, что в старославянском языке слово «веретено» связано со словом «вертеть», «воронка», «движение по спирали». Кстати, оно было не только у славян. Древнее индийское слово «вартанам» тоже означает «вращение». Веретено с древности считалось в духовном понимании магическим инструментом, дарованным свыше. То есть, говоря современным языком, это условное обозначение той же молитвы, медитации, духовной практики. Прядение из нитей с помощью веретена являлось определенным духовным символом, который знали многие народы как единение земли и неба, единение человека при его скоротечной жизни с духовным, небесным началом, душой. Нить в религиозном искусстве символизировала духовную жизнь человеческую, а в глобальном смысле – символ времени, связи прошлого, настоящего и будущего. Она являлась духовной составляющей, которая объединяла все сущее, подобно нити, соединяющей вместе все жемчужины – души. У многих древних народов Великая Мать как раз и изображалась с прялкой в руках. Анастасия. Занимательно, что ученые относят Великую Мать к лунным богиням, поскольку обычно народы изображали ее с определенным очень древним знаком в виде серпа луны, то есть полумесяца с рожками вверх, над которым был размещен круг. Ригден. Да, человек на многое не обращает внимания, пока не знает. Но только стоит истинному знанию коснуться его чела, а душе проснуться, он приобретает мудрость, а мудрость порождает действие. Анастасия. Золотые слова. Я полагаю, что для многих читателей, как и для нас в свое время, будет весьма интересно узнать информацию об активных знаках, которые были массово распространены в те времена по всей Киевской Руси. Не могли бы вы поведать поподробнее об этом значимом моменте в истории?